Татьяна Полякова. Змей-соблазнитель. Под солнцем ничего нет больше, чем любовь. Джанго. Я сидел на открытой веранде ресторана, пил кофе и приглядывался к девицам за столиком неподалеку, пытаясь решить, с кем из них отправлюсь сегодня в постель. Нелегкий выбор. Девчонки были похожи, точно сестры-близнецы. Крашеные блондинки с волосами до плеч, пухлые губы с яркой помадой и солнцезащитные очки. А еще лабутены. Куда ж без них? Приходилось признать, мои подружки становились все моложе и, как следствие, глупее. Тревожный признак. Утешало только одно. Дольше одной ночи все равно никто не задержится. Утром я буду искать благовидный предлог поскорее избавиться от гостей. На плиту стри короба про командировку и необходимость срочно быть на другом конце вселенной. Так что напрягаться с выбором довольно глупо. Если честно, я обошелся бы и без этого знакомства. Да вот беда. Занять себя совершенно нечем. Приходилось в очередной раз с прискорбием констатировать. Сытая жизнь не для меня. Когда-то я мечтал о такой жизни, а теперь от скуки клеюсь к девкам. Может, жениться? Работать в поте лица, приумножая доходы? Растить детей? Идея не особо вдохновляет. Подобные мне мечтают выйти на пенсию с баблом в швейцарском банке и умирают молодыми, так и не успев открыть там счет. А я возьми да и доживи. Бабло, свобода, девки и смертная скука. Подобные мысли я не жалую, до добра они точно не доведут. Жизни следует радоваться. В этот момент одна из девчонок взглянула на меня, и я широко улыбнулся. «Привет, дуреха, я твой принц из сказки». «Правда, ненадолго». Девушка нерешительно улыбнулась в ответ, а я кивнул, точно здороваясь, чтобы она не сомневалась. Счастье сегодня привалило ей, а не кому-то другому. Минут через 20 можно подойти и завязать разговор. Девчонка зашепталась с подругой, поглядывая на меня, а я, усмехнувшись, отвернулся, и тут... рейтинг близняшек резко пошел вниз. На веранде появилась шатенка прямо-таки ослепительной красоты. Высокая, с отличной фигурой. Бледно-розовое платье с узкой юбкой демонстрировало все ее достоинства. Загорелое, сильное тело, а вот личико было нежным и по-детски невинным. Явный диссонанс. Засмотревшись на ее фигуру, я было решил, что ей лет 27, не меньше, но мордаха сбивала с толку. Выходила она минимум на 5 лет моложе. Глупышка. Впрочем, это хорошо. Умные бабы мне точно ни к чему. Лишние проблемы. А проблемы я не жалую. Скорее, по старой памяти. Сейчас, к сожалению, у меня очень много времени и совсем никаких проблем. Она сняла солнцезащитные очки, и блондинки были окончательно забыты. Глаза у девушки отливали синевой, большущие, с длинными ресницами. Она обходилась без косметики, и правильно, такая красота ни в какой коррекции не нуждалась. А вот взгляд поразил. Взгляд человека, увидевшего мир разбитым вдребезги. Такой взгляд бывает у солдат после первого боя, когда толком не знаешь, радоваться, что цел остался, или сожалеть, что разом все не кончилось и придется пережить это снова и снова. В общем, у нее был взгляд человека, которого жизнь двинула под дых, а отдышаться он так и не сумел. Что ж такого могло случиться с красавицей? Несчастная любовь не годилась. После нее девушки либо впадают в меланхолию, либо торопятся укрепиться в крайней стервозности. Потеряла близких? Родителей? Если да, то это смерть не от болезни и даже не несчастный случай. Убийство? Возможно. Мужика у нее точно нет. уж очень беззащитно выглядит. Может, жениха и похоронила? Если так, то уже довольно давно, полгода, не меньше. Боль стала тупой, ноющей, к которой успеваешь привыкнуть и временами вовсе забываешь о ней. Есть и есть. Девочка собирает себя по крохам, а тут я. Не жалко девчонку? Еще есть время вернуться к блондинкам. Ей не помешает немного встряхнуться. Мне-то уж точно не помешает. И все-таки я еще не решил, нужно ли мне это счастье. Хотя девчонка зацепила. Не помню, когда это случалось в последний раз. Наш роман будет недолгим, но кто сказал, что ей придется страдать после расставания? Я могу быть редким гадом, и, избавившись от меня, девушка вздохнет с облегчением. Она сделала заказ, и в ожидании, когда его принесут, достала из сумочки книжку и принялась читать. 9 девиц из 10 уткнулись бы в телефон. Но она, понятное дело, не такая, как все. Святые угодники. Она читает Спинозу. Помнится, был такой еврей в дремучем средневековье. Только не подумайте, что я его тоже читал. Надеюсь, это просто невинное желание выпендриться. Отлично, милая. Ты умна и волшебно красива. И тут в голову полезли совсем другие мысли, весьма далекие от ее предполагаемого выпендрежа и моих опасений ненароком нарваться на зануду-интеллектуалку. В самом конце веранды устроился тип в бейсболке, надвинутый на самые глаза. Мне хватило 5 минут, чтобы убедиться. Он следит за девушкой. И это не дурень-поклонник. Сел так, чтобы видеть не только красотку, но и всю площадь перед нами. Если девчонка решит уйти, он сможет наблюдать за ней, не покидая ресторана. То есть, не привлекая к себе внимания, отправиться за ней без лишней суеты и нервов. Я бы выбрал ту же позицию. «Во что же ты вляпалась, милая?» «Допустим, на этот вопрос мы еще ответим. Сейчас следует решить главное. Нужно мне это счастье?» «Красавица с проблемами и явно не дура. Горе обостряет интуицию. Очень может быть, она быстренько сообразит, что с принцем на Мерседесе что-то не так. Да и те, кто за ней топтуна послал, новым знакомым заинтересуются». Здравый смысл настойчиво советовал вернуться к блондинкам. Но что значит здравый смысл, когда распирает от любопытства, лихо сдобренного скукой и затяжным бездельем? «Привет, красотка. Считай, я в деле».